Глава 12. Я проспал часа 3 или 4, а затем вернулся к своим. Конечно же, импровизированный стол для игры в Тарок уже был оккупирован, правда, состав игроков частично сменился. Вместо кудрявого и полного с Пьером сейчас играл парень с огромными ручищами и какой-то чертовски смуглый мужчина. Выглядел он старше всех за столом и, может быть, был возраста планше. Смуглый жевал длинные, но жидкие, отчего еще более уродливые усы. Мне ужасно хотелось присоединиться к игре, но я держался. Пока не знаешь правила точно, лучше держаться от азартных игр подальше. Я поискал взглядом планше, тот уже тащил ко мне потрескавшуюся деревянную лохань, полную жареных и вареных овощей. Среди лука, чеснока, брюквы и еще какого-то неопознанного корнеплода, картошку вроде еще сажать не научились, можно было заметить даже лоскуты мяса. «Месье, завтрак!» — сказал слуга, и мы уселись прямо на земле. Он передал мне лохань, не забыв утащить с нее очередную вареную луковицу. «Как ты это ешь?» — спросил я, оглядываясь вокруг в тщетной надежде отыскать ложку. Увы, есть пришлось руками. Похоже, надо было у того мужика столовые приборы забрать вместо арбалета. «Лук?» — переспросил планше и с таким аппетитом откусил от овоща кусок, что брызнул сок, а мне в лицо ударил запах. — Пища богов, месье, и для здоровья очень полезна. У меня батюшка на луке кровавый понос вылечил. — Великий человек был, — хмыкнул я, запуская руки в лохань. — Что там у мушкетеров? — Ждут его величества, — ответил планше. — Они уже договорились с магистром артиллерии, чтобы показать себя во всей красе. — Стянули пушки по одному фронту, гении, — догадался я. Слуга кивнул. Испанцы ждут долгой осады, как обычно, но взятие Араса нахрапом, сами понимаете. Скружило мушкетерам голову. Ага. От луковицы остался лишь маленький кусочек, настолько быстро планше с ней расправлялся. Он и этот кусочек отправил себе в рот и, не жуя, проглотил. Как только его величество отдохнут и покушают, начнется представление. Под Арасом нам просто повезло, что Анил собирался за стены. В Арасе гарнизона было в 20 раз меньше, — пожал плечами планше, запуская руку в мою лохань. Я не возражал. Все вкусное я все равно съел в первую очередь. Но честь дворянина, сами понимаете. — Если бы не Арас, — спросил я, — сколько бы держали осаду? — 1 неделю точно, — подумав, ответил планше. — Но вряд ли дольше, испанцам и на севере житья нет. Артуа скоро вернется к королю. — А мы не собираемся оставить герцогство фламандцам? — спросил я и сразу же понял, какую глупость сморозил. Потом еще Ришелье будет детям конфеты раздавать, а король — земли крестьянам и фабрике рабочим. Пушки будут бить день и ночь, чтобы все испанцы знали, какую стену будут штурмовать. Первыми выйдут мушкетеры, а потом поступит общий приказ. Лестницы уже готовят, так что... Чего мушкетеры хотят добиться? Это же бред. Испанцы обрушат на них все, что есть. Планше только пожал плечами. Не может дело быть только в лихости и удали мушкетеров. Депорто показался мне мужиком умным, совершенно вменяемым и хладнокровным. Я понимаю желание показать себя перед королем, но откуда у них уверенность, что весь корпус королевских мушкетеров не погибнет при штурме? Я постучал пальцем по виску, пытаясь заставить голову работать, но она в ответ только заболела. — Депорто был там? — Не все время. — Уходил куда-то далеко? — Ага. — Как думаешь, он ходил к местным? Я передал лохань планше. Несмотря на то, что ему был положен настоящий завтрак, а не объедки, слуга все равно с удовольствием набросился на головку жареного чеснока. — Или к маркетанткам, или к Детревилю. Нужно выяснить. Местные каким-то образом точно сообщаются с крепостью. Все норы мы не перекрыли. — Вы так решили из-за вчерашней заварушки? — Да. Я встал, расправил плечи. Вытереть руки было не обо что, пришлось их совершенно неблагородным образом облизать. Не в сарае же они в самом деле прятались. К тому же хотели взять живым, а значит, получить информацию. А зачем им информация, если нельзя своим передать? А если они просто выкуп получить хотели? Как бы они его получили, у кого? У целой вражеской армии? Планше почесал в затылке и кивнул. Поднялся на ноги, отряхнулся. — Будет исполнено, месье. — Погоди. Я покачал головой. — Ты уже был у них, почву подготовил. Я думаю, если будешь склоняться там каждый день, Депорто точно догадается. — Хотите сами? — догадался слуга. — Да. А ты пока получаешь другое задание. Я задумчиво почесал подбородок. Щетина уже была вполне ощутимой, и я сообразил, что никакого намека на нормальный бритвенный станок в этом мире не предвидится. Придется идти к цирюльнику. — Найди тут хорошего мастерового, плотника или кого там. Мне нужно кое-что ему поручить. Я положил на стол перед планше один из своих пистолетов и объяснил суть работы. Слуга посмотрел на меня с сомнением, но ничего не сказал. Я ожидал, что он попросит у меня еще денег на расходы, но планше лишь кивнул и быстрым шагом удалился. Я же спросил у играющих в тарок дорогу до лагеря мушкетеров и отправился навестить своих хороших друзей. Весь лагерь уже закипал в ожидании пробуждения его величества. Младший состав начищал оружие и сапоги старшему, простые солдаты оживленно спорили и играли во все возможные азартные игры. И все время то один, то другой вытягивал шею, словно король был великаном, и его можно будет заметить издалека. Я довольно быстро добрался до едва огороженного участка, рядом с которым меня и оглушил громогласный смех де Порто. Ни часовых, ни серьезных ограждений. Королевские мушкетеры охраняли себя сами. Я остановился у широкого стола, настоящего, а не того, что стоял в нашей части лагеря. Большая часть мушкетеров сидела за ним, причем без карт. Точнее, карта-то у них была, но не игральная, а карта Бапома и округи. Де Порто среди собравшихся не было. Я взмахнул шляпой, вспоминая фильм, который смотрел в детстве. — Уважаемые господа, — обратился я к мушкетерам, — я ищу мсье де Порто. Он выручил меня и... — А я все гадал, когда вы появитесь, Шарль! Откуда-то сбоку раздался голос здоровяка. Я повернулся в ту сторону. Де Порто выбирался из большого шатра, где мог поместиться целый конный разъезд. Возможно, даже вместе с конями. — Сперва слуга, теперь вы. Делайте нам честь! Я лишь рассмеялся в ответ на этот неоднозначный комплимент. «Это для меня честь, месье де Порто». Мушкетеры смотрели на меня с интересом. Я не чувствовал какой-то неприязни от окружающих. Хотя идиотов среди мушкетеров быть не могло, и все понимали, что уже сейчас в лагере начинается ожесточенная борьба за внимание короля. Был ли я в глазах де Порто достаточным дурачком, чтобы он ничего не заподозрил? Хороший вопрос. Следом за де Порто из шатра вылез мужчина, чуть младше меня. Ну, на первый взгляд, младше. Не удивился бы, если бы ему было за 60, списал бы все на волшебную диету из вареного лука. «Свою благодарность я выразил вчера, но сегодня мне бы хотелось попросить вас о помощи», — смиренно сообщил я. «Помощи?» — де Порто приблизился, положил тяжелую руку мне на плечо. Мужчина, стоящий за ним, блондин, с ясными, как день, голубыми глазами и уродливой бородкой, улыбнулся и кивнул мне, но шляпу не снял. Я не был до конца уверен в том, что это оскорбление, к тому же мужчина мог быть и знатнее меня по роду. Но на всякий случай сделал недовольное лицо. — Вы представите меня своему другу де Порто? — спросил я, сверля взглядом незнакомого блондинчика. Тот, кажется, понял, что я нарываюсь, и слегка нахмурился, но ничуть не испугался. — Анри только что прибыл к нам, — сообщил де Порто, не утруждая себя официальным представлением. — Смываю грехи отцов, — добавил блондин. Голос его казался холодным, даже ледяным. Не похоже, чтобы он в чем-то раскаивался. — Что ж, раз уж де Порто не спешит нас представлять, — попытался улыбнуться я, и, на секунду задумавшись, вспоминая свое имя, сказал. — Шарль Ожье де Бац, лейтенант гасконских кадетов, к вашим услугам, месье. Моя шляпа описала круг в воздухе. На этот раз и угрюмый блондин с ледяным голосом тоже обнажил голову. — Андрей Дарамиц, месье, — коротко представился он. — Вы взяли в плен Анила, как мне говорили. — Слава — неверная подруга, — скромно ответил я, — но я рад, что пока она со мной. — Все верно. — Ну, завязывайте, — буркнул де Порто. — Вы бы еще раз целовались. — Какая помощь вам нужна, дорогой Шарль? Надеетесь на протекцию? Хотите, чтобы я вас кому-то представил? — Нет, конечно, — рассмеялся я и посмотрел на стол. Мушкетеры не обращали на нас никакого внимания, но говорили при чужаке все равно в полтона. Я не слышал ни слова, но они водили по карте пальцами, то и дело переставляли с места на место кружки. Признаться, это моя первая крепость такого... размера. Я чуть было не ляпнул масштаба, но быстро сообразил, что человек, еще неделю назад, умевший разве что имя свое написать, такое слово бы себе не позволил. Все бывает в первый раз. Рука здоровяка все еще лежала у меня на плече. Он фактически приобнял меня и мягко, но очень уверенно повел подальше от стола. Но я даже не представляю, как мне себя проявлять. Бапум — это просто чудовище, — сокрушенно качал я головой и все еще косился в сторону карты. Две кружки стояли на северной стене крепости, еще одна перемещалась то с южной на западную, то с западной на северную. Верно, по какой-то причине за нами увязался и Дарамиц. Я все пытался разглядеть в этом холодном и мрачном типе человека, которого играл Старыгин, и не находил ничего. Напротив, если герой Старыгина, как, наверное, и сам актер, излучал тепло, жизнерадостность и какую-то доброту, то Дарамиц был словно соткан из холода и лезвий. Прекрасная крепость. Гаргантюа. Да боже ж мой! Анри! — взревел здоровяк. — Вас нельзя оставлять наедине. — Почему же? От голода Дарамица становилась зябко. — Потому что Шарль как ребенок после своего ранения. Весьма откровенно выпалил здоровяк. — А ты научишь его плохому. — Как раз напротив, — улыбнулся Дарамиц. Но в его голубых глазах не было и намека на что-то хорошее. — Может быть, спасу его душу? — Чтобы мне потом пришлось спасать вас обоих от красного? — злобно зашептал де Порто. — Ладно, хватит. — Шарль, говори прямо, зачем пришел? — Я просто не знаю, что мне делать, — соврал я, глядя в глаза здоровяку. — Просто сидеть и ждать приказа от магистра артиллерии? — Если тебя это не устраивает, — развел руками де Порто. — То чего бы ты сам хотел, Шарль? — Я не представляю, как это штурмовать, — честно признался я, кивая в сторону Бапома. — Но просто сидеть в осаде месяц? Мы так точно не произведем впечатление на его величество. — Мы? — оскалился Анри Дарамиц. — Родился гасконцем и уже почти мушкетер? — Помолчи, не до тебя. Де Порто отмахнулся от жутковатого двойника Арамиса. Мне казалось, что я случайно попал в фильм ужасов про подменышей. — Ты ведь и сам вроде бы гасконец. Я из Биарна, и коз в жизни не пас, — огрызнулся Дарамиц. Я, между тем, спрашивал у Господа, почему я оказался попаданцем в реальное прошлое, а не каким-нибудь прикольным попаданцем в литературное произведение. Там был бы шанс хотя бы вызвать систему и посмотреть на чертову карту. У меня голова пухла, и я даже представить не мог, о чем спорили достопочтенные господа мушкетеры. — Мсье, — взмолился я, — вы не помогаете. Если вам, мсье Дарамиц, неприятны мои слова, вы можете убраться в другой конец лагеря и не мешать нашей беседе. — У вас прорезалась смелость, мсье, — усмехнулся Дарамиц. — Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь. С этим напутствием злой брат-близнец Арамиса удалился за общий стол. Там его приветствовали сдержанно, но место выделили и вина в кружку плеснули. Кто-то даже похлопал его по плечу. — Что происходит? — спросил я у де Порто. — Анри молод, — вздохнул здоровяк. — Только в мае поступил на службу благодаря дяде. — А его дядя? — Мессир де Тревиль, — как само собой разумеющийся, — пояснил мушкетер. — Но он много кому родственник, тут не удивляйся. — Погодите, де Порто, — наконец дошло до меня. — Он Библию цитировал? — Confortare et esto robustus, — кивнул толстяк. — Noli metuere et noli timere. — Так он, — понизил я голос, — де Порто снова кивнул. — Как и его дед, и как и половина их сатанинского городка, — вздохнул он. — Гугенот. — Ну, отличный фехтовальщик, словно ему сам Христос шпагу вручал. Мы вышли с того клочка земли, что мушкетеры обозначали своим. Мимо нас пронеслась пара всадников, судя по красным лицам и взмыленным лошадям, с каким-то весьма важным посланием. Все головы в округе повернулись в их сторону. Пара любопытных солдат даже отправилась следом. Мы стояли по щиколотку в размякшей от тысяч ног грязной земле. Я снова осмотрел де Порто и удивился тому, насколько далека была реальность от той истории, что написал Дюма. Возраст персонажей вообще никак не совпадал. Я точно не был самым молодым мушкетером. Атоса нигде не было, а настоящий Портос был на короткой ноге с капитаном-лейтенантом де Тревилем. Тот еще и своего племянника, злого Арамиса, выдал ему для наставлений. Фактически, как я понял, именно де Порто был старшим из всех, и именно он сейчас решал мою судьбу. — Ты не знаешь никого по имени Атос? — спросил я на всякий случай. Де Порто отрицательно качнул головой. — Что-то знакомое, но нет. Он почесал подбородок, нахмурил брови. — Нет, никого с такой фамилией в лагере точно нет. Но я слышал ее. Скорее всего... Ну, это известная в Биарне фамилия. — А что? — Нет, нет, я задумался. Опять Биарн. Де Порто не выдержал и сплюнул на землю. — Сатанинский город, клянусь тебе. Гугенот на гугеноте и кичатся этим. — Но ты же не за этим пришел? Де Порто хитро усмехнулся, и наши взгляды столкнулись. Казалось, что здоровяк может прочитать меня, как открытую книгу. Да что там? И его в глазах светилась такая хитринка, будто Депорто умел и закрытые книги читать. Что ты задумал, Шарль? Я пропустил момент, когда мы перешли на «ты». Тебе настолько интересно, как мушкетеры собрались штурмовать неприступную стену? Стена и впрямь неприступна, Депорто. Прошу, мы без пяти минут друзья, — усмехнулся он. Зови меня по имени. Исаак. Исаак. Я уже и забыл, что эта человеческая гора мне представлялась. Я вздохнул, осмотрелся по сторонам. Нас вроде бы никто не слушал. Если из-за того, что случилось в Арасе, мушкетеры пойдут на самоубийственный штурм, я себе этого не прощу, — выпалил я наконец то, что не давало мне покоя второй день. Просто скажите, что у вас есть план, и я уже спокойно буду думать о том, как вас обставить, и перестану о вас беспокоиться. Исаак? Исаакович, Депорто, кажется, не поверил своим ушам. Секунду или две он просто хлопал глазами, а затем вдруг разразился громогласным хохотом. Смеялся здоровяк долго и до слез, держась за громадный живот и привлекая к нам всеобщее внимание. Наконец он утер лапище слезы, снова хмыкнул и сказал. — А я думаю, что же могло прийти тебе в голову? Не беспокойся, умирать мы не собираемся. Депорто повернулся в сторону возвышающегося над нами Бапома. — По крайней мере, не все сразу. Рад это слышать. — Видишь, стены покатые, — продолжал мушкетер. — Они еще и в глубину туаза полтора или два. — Метра три или четыре, значит, — сразу же перевел я в своей голове. — Дырку в них не проковыряешь, это не Арас. Депорто смотрел на Бапом разве что не с восхищением. — Мы ждем, что крепость сдастся до штурма. — Что? — Король здесь. Королю сдаться не стыдно, — ответил мушкетер. — Местных уже тихо привлекают к работам. Нужно рыть землю, строить валы. Мы ведь почти не укрепились. Если предложение Его Величества отклонят, то станет жарко. — И все-таки, — усмехнулся я, — вы что-то задумали. Депорту повернулся ко мне. На его румяном, пышущем здоровьем лице блуждала насмешливая улыбка. — Ты спросил, дорогой Шарль, есть ли у нас план? — План есть. Он похлопал меня по плечу. — Надеюсь, он есть и у тебя. Не разочаруй меня. Детревиль уже интересовался твоей особой. Последнюю фразу Депорто произнес тихо, и все же показалось, что ее услышали все вокруг. Лагерь замолчал. Может быть, мне просто это чудилось, но словно все вокруг смотрели на нас. Смотрели и ждали. — И что ты ответил? — тихо спросил я. — Что ты уже засылаешь к нам своего шпиона, и это отличный первый ход. Депорто подмигнул мне. — Но время ограничено. Лучше бы тебе проявить себя до того, как крепость сдастся его величеству. Место среди королевских мушкетеров нужно заслужить.